Вторая часть. Закон табурета. Спирали. Кинокамера была черно-лаковая, размером с толстый портсигар. Внутри у нее жил хитрый механизм. Когда закручивали откидной рукояткой пружину и нажимали кнопку спуска, камера оживала в ладонях. Механизм чуть подрагивал в кожухе, урчал, как довольный котенок. А в окошечке видоискателя подпрыгивал черный стерженек, сигнал, что пленка движется нормально. А когда экран жужжал вхолостую, стерженек не двигался. Именно так, без пленки, сперва и учился Федя работать с аппаратом. Не дергать им при съемке, выбирать нужный кадр, определять по экспонометру диафрагму в крошечном, похожем на капельку объективе. А еще переключать скорости, перезаряжать кассеты, плавно вести камеру при съемке панорамы и учитывать хитрое явление под названием параллакс, то есть высоту видоискателя над объективом. Пробную ленту Оля разрешила Феде снять лишь через 2 дня и проявила ее сама, попутно объясняя, какие для чего растворы. Их было целых 5. Конечно, Федя израсходовал первую пленку на что попало, но Оля снисходительно заметила, что для начала получилось неплохо. А про одну сценку, где малышня в детсаду сидит на изгороди и перекидывается мячиком, даже сказала, что, может быть, пригодится для фильма. «А теперь тебе надо научиться проявлять пленку». «Будь она неладна, эта пленка. Чтобы проявить, надо сперва зарядить ее в бачок. Намотать в полной темноте 10 метров капризной скользкой ленты на катушку с тонкой спиралью. И чтобы краешек нигде не выскочил из пазов этой спирали, а то эмульсия слипнется, и прощай, отснятый материал». Они запирались в кирпичном, без единой щели гараже, и Оля в кромешной мгле подавала советы не спешить и сохранять спокойствие, а Федя поминал столько чертей, что такого количества не нашлось бы во всей преисподней, и тихо рычал. Потому что пленка не хотела вставляться в резьбу бочковой улитки. Моток выскакивал из ладони, лента шелестящей кучей вспухала на полу, щекочуще опутывала ноги, и нельзя было переступить. Под ногами тут же захрустит. От мрака и бессилия у Феди в глазах прыгали зеленые пятна. И он в сердцах говорил, что зря тогда отвернул Росинанта от своей мучительницы. Она смеялась и разъясняла нарочитым голосом учительницы. «Каждый кинолюбитель должен всю работу делать от начала до конца, а кнопку нажимать на камере этому может и макака научиться». «Сама ты макака!» — вопил во мраке Федя. «На свободу хочу! К солнцу и свету! Спасите!» Наконец Оля смилостивилась, но сказала, что даст ему домой засвеченную пленку и один бачок, в ее хозяйстве их было 3. Пускай Федя тренируется в свободное время. Поздно вечером он сидел на постели и, зажмурившись, вертел проклятую улитку, а щекочущая лента скользила в пальцах, готовая в 10-й раз сорваться со спирали. Наконец, получилось. Раз, второй, третий. Оказывается, все дело в привычке, в натренированности пальцев. Ура! Федя завалился спать, а в глазах вертелась желтая спираль. И, погружаясь в полудрему, Федя философски размышлял, что все в жизни движется по спирали. Он читал про это в журнале «Знание и сила». Явления делают круг и возвращаются, но уже не на прежнее место, а на новое. И вертит, вертит жизнь человека в спиральном завихрении событий. Вот и опять жизнь принесла его, как перышко в потоке, к знакомству с девчонкой. Хотя еще в мае он поклялся, что никогда больше не позволит себе таких глупостей. Но ведь Оля, это совсем не то, что Настя. С ней, ну, почти так же, как с Борькой. Про все можно говорить, спорить, подначивать друг друга. И когда в темноте гаража Олины волосы касаются Фединого уха, он только вздрагивает от щекотки. А будь на ее месте Анастасия Шахмамедова, он бы одурел от, ну как это говорится-то, от электрических токов любви. Во. Не, больше такого не повторится. И одно беспокоит Федю. Как отнесется к этому новому знакомству Борис? Федина увлечение Настей Борис не одобрял. Нет, он вовсе не ревновал друга к этой девчонке. Понимал, что одно дело такая вот влюбленность, а другое — настоящая мужская дружба, завязавшаяся еще в детсадовские времена. Борис просто страдал, видя, как мается из-за этой Настасьи Федя. И с грустной иронией говорил. «Не понимаю я этого. Наверное, еще не дорос». И он вздохнул с великим облегчением, когда Шахмамедова исчезла из их жизни. Даже вспомнил изящную поговорку. «Леди с фаэтона, рысаку легче». Но как будет сейчас? Когда Борис поймет, что Ольга вовсе не какая-то там любовь, а просто, ну, в общем, хороший товарищ. Не решит ли, что есть здесь со стороны Феди измена? Мол, стоило уехать на 3 недели, как Феденька заимел нового друга. «О, да что ты!» — вдруг встрепенулся Федя. «Ты ж сам это придумываешь. А Борька, разве он такой?» Борис, он всегда все понимал в Фединой жизни. Даже лучше, чем родители. Не говоря уже о Ксении. Старшая сестрица была несообразительная и бесцеремонная. Однажды утром высказала при отце и матери. «У Феденьки явно опять роман». Весенние страдания брата не были для нее, да и для родителей, секретом. «Каждый день удирает до вечера к какой-то Оленьке». Федя не стал ни краснеть, ни даже злиться. Только хмыкнул и крутнул у виска большим пальцем. «Проверни, мол, шестеренки, а то заело. Люди делом заняты, кино снимают в соответствии со школьным заданием, а ты чепуху несешь». Снимать начали на 5-й день знакомства, когда обоим казалось, что знакомы давным-давно. И почти сразу все застопорилось. Казалось бы, совсем простое дело. Федя идет по улице, посвистывает, поглядывает по сторонам и видит всякие интересные мелочи. То хитрые башенки и флюгера на старом здании аптеки, то солнечные вспышки среди тополиной листвы, то хитрого толстого малыша, который комком черной земли рисует усы гипсовому льву в сквере у драмтеатра, то драчливых воробьев, устроивших потасовку на лепном карнизе краеведческого музея. А потом уж Федя должен был подняться на высокое крыльцо этого музея и оглядеть с него старую часть Устальска и берег Ковжи. Малыш со львом и воробьи снялись отлично. Наверное, потому что не заметили камеру. А Федя, когда знал, что на него направлен объектив, деревенел от неловкости. «Ну, чего ты как неживой?» «Сам не знаю. Не получается». «Да чему тут получаться-то? Шагай да смотри вокруг. Как на самом деле, когда гуляешь». «Не, не выходило у него, как на самом деле. Ну, не артист он ни капельки. Ну, что поделаешь? Замечательно, когда сам жужжишь кинокамерой. Когда вытаскиваешь с замиранием из бачка мокрую пленку, получилось ли? Когда помогаешь Оле оборудовать в гараже лабораторию и при этом болтаешь обо всем на свете? Об НЛО, о группе «Аквариум», о книге «Властелин колец», о школьных тяготах, о приключениях в раннем детстве, о фильме «Восстание на Баунти». И строишь планы, что снять в их собственном фильме. А вот когда дело дошло... «Давай попробуем еще раз», — терпеливо сказала Оля. Федя на неживых ногах опять поднялся на крыльцо музея к чугунной пушке времен Петра Великого и устало сел на верхнюю ступень. Оля села рядом. «Ну ладно, порепетируем еще и получится». «Не-а», — сокрушенно сказал Федя. «Бесполезно. На твоем месте я бы прогнал такую бездарь». Он знал, что Оля его не прогонит, с друзьями так не обходятся. И будет он по-прежнему приходить в старый дом на улице Декабристов, где в комнатах с тяжелой коричневой мебелью живет и хозяйничает самостоятельная девчонка Ольга Ковалева. Очень самостоятельная, потому что мать у нее целый день на работе, в конторе какого-то треста, а потом еще руководит в этом тресте самодеятельным театральным коллективом и домой иногда приходит к полуночи. А на Оле все хозяйство. Отец у нее тоже есть, но живет в Москве. И там у него свое семейство. Ездил я один раз. Больше не хочется. Научилась Оля многое делать и решать сама, потому что характер у нее спокойный и твердый, хотя сперва это незаметно. Кажется, наоборот, нерешительная. Стоит такая серенькая, с неприметным лицом, трогает губы костяшками пальцев. И сейчас тоже. Рассеянно водит по губам кулачком, как губной гармошкой. Думает, что ж делать-то? «Ну давай еще раз попробуем», — вздохнул Федя. И опять ощутил тоскливое замирание. «Ох, нет. Слушай, Ольга, тут кого-то другого надо. Тут, ну, как это говорится, раскованного. И чтобы лицо у него было выразительное». «У тебя вполне выразительное лицо», — деликатно сказала Оля. «Да брось ты. Я внутри себя понимаю, что и как надо делать. А вот изобразить это... Не такой человек нужен». «А где его взять, не такого-то?» — вырвалось у Оли. «Ну, в самом деле, где? Может, Степку попробовать?» «Не, маленький. Тут нужен такой, который бы понимал суть фильма. Ведь это же не просто наш город летом, а намек, что живет в городе сказка. Может, Бориса дождаться?» «Не, Борька при всех своих талантах уж точно не артист. Его даже в детском саду ни разу не могли заставить на утреннике стихи прочитать. В общем, скверное дело. Скверное дело», — словно кто-то усмехнулся рядом. «Ой, Оль, а помнишь Березкина? Ну, того мальчишку в лифте?» Она вроде бы и не удивилась. «Конечно, помню». «Вот уж у кого лицо выразительное. И вообще он...» Федя хотел сказать, что Березкин, по его мнению, человек, на все отзывающийся живыми нервами, но выразиться столь изящно не решился. «Он пригодный для нашего дела». «А что? Пожалуй», — отозвалась Оля, но без особого оживления. Может, боялась обидеть Федю заменой. «Только согласится ли? Да и где его найдешь?» «Ну, там и найдем, где встретили». «Да может, он там и не живет, а просто приходил к кому-нибудь. Я его там больше ни разу не встречала». «А разве ты там еще бывала?» Оля слегка смутилась. «Я 2 раза к Анне Ивановне заходила. Ну, она же совсем одна, дочка в Ленинграде. Вот я и думаю, может, помочь что?» И зацарапала костяшками по губам. Удивительно, как люди стесняются добрых дел. «А когда ты успел это?» «А с утра пораньше», — Федя сказал с неловким упреком. «Могла бы и меня позвать. Глядишь, и пригодился бы». «Да там и делать-то нечего. Посуду помыла да пол подмела. А Березкина я ни разу не видела. Мальчишек утром полно во дворе, а его нет. Наверное, он не там живет». «А откуда тогда диспетчерша лифта его знает?» «Да что гадать-то? Сходить надо, да спросить у людей». Федя был теперь уверен, что нынешняя спираль жизни, веселая, озорная даже, опять приведет их к этому мальчишке. Без всякого сомнения. Федя оказался прав и удачлив. На подходе к дому, где жила Анна Ивановна, они встретили Березкина. Правда, узнали не сразу. Был он в другой рубашке, оранжевой, и в пыльных школьных штанах с пузырями на коленях. Издали казалось незнакомый мальчишка. Шагает, похлопывает по штанинам сеткой авоськой. Он узнал их первый. Сбил шаг, двинул приподнятыми бровями. На рубашке у него Федя разглядел знакомый значок. И тогда сказал издалека: «Березкин, привет! А мы тебя ищем». Они сошлись. Березкин глянул на Олю, на Федю, потом в землю. Сказал боязливо: «С какой стати ищете?» «Дело есть», — объяснила Оля. Он опять глянул на нее быстро и опасливо. Оля вдруг торопливо попросила: «Федя, расскажи ему, ладно? А я пока к Анне Ивановне сбегаю на 2 минутки. Узнаю, как она там». И ускакала с неожиданной резвостью. Федя слегка опешил от такого поворота. Но надо было как-то начинать разговор. «Помнишь, ты про аппарат спрашивал? Мы кино снимаем». Березкин выжидательно молчал. Федя спросил прямо: «Хочешь сниматься?» «А почему я?» «Ну так, мы про тебя вспомнили. как сидели вместе в лифте и решили, давай позовем. Нам человек нужен». «Странно. Меня раньше никто никуда не звал». «Ну, тем более. Согласен?» «Странно», — опять сказал Березкин, уже без запинки. «Да что тебе странно-то?» — Федю царапнула досада. Березкин глянул синими неулыбчивыми глазами, помахал авоськой и вдруг признался. «А я вас тоже вспоминал». «Ну вот видишь, значит, не случайно», — настойчиво сказал Федя. Березкин вдруг посмотрел в сторону, куда убежала Оля, и опять опустил голову. Прошептал. «А как ты думаешь, она догадалась про тот случай? Ну, в лифте?» «Да ты что?» — шумно возмутился Федя. «У нее ж глаза, уши были заткнуты, а потом она без памяти от радости сделалась, когда я ей пленку отдал. Я эту пленку в тот день чудом раздобыл. Дефицит такой!» Он, пожалуй, чересчур бурно доказывал, потому что в глубине души был уверен, Оля догадалась. Тем более, что когда Березкин убегал к мусорным контейнерам, из пакета капало. И теперь Оля, скорее всего, покинула мальчишек не случайно, решила, что Федя с Березкиным без нее лучше объясняться. Березкин опять смотрел ему в лицо, стыдливо и недоверчиво. И тогда Федя сказал со всевозможной небрежностью и беспечностью. «Ну, а если бы догадалась? Подумаешь, дело-то житейское». Оба они глянули на значок с Карлсоном. И Березкин чуть улыбнулся наконец и спросил. «А почему ты мне его подарил?» «Да просто так. А чё ты удивляешься?» «Я удивляюсь», — тихо признался Березкин. «Как ты угадал? Я люблю всякое такое, что летает». «Это случайно», — чуть не сорвалось у Феди. Он прикусил язык. В этот миг подскочила запыхавшаяся Оля. «Ну, вы договорились?» Березкин потупился и чуть заметно кивнул. Феде стало весело. «Это Оля», — сказал он, слегка дурачась. «Очень хороший человек. А я Федя. А ты? Как звать-то?» И вдруг понял, наконец, кого ему напоминает Березкин. Года два назад в вечерней передаче для младших школьников появилась большая кукла. Забавный такой пацан Кирюша. Совсем как живой. И Березкин лицом был похож на этого Кирюшу. И показалось Феде, что имя у Березкина должно быть таким же, ласковым и не совсем обычным. И, кажется, не ошибся. «Данилка?» — обрадованно переспросила Оля, когда Березкин ответил смущенно и неразборчиво. «Да нет же!» — сказал тот с неожиданной звонкой досадой. «Просто Нилка!» — и объяснил доверчиво и сокрушенно. «Каждый раз, когда знакомлюсь, сплошное страдание. Пап с мамой придумали такое имя старорежимное — Нил. В честь прадедушки он был знаменитый фотограф Нил Березкин. Он-то знаменитый, а я мучиться должен. Паспорт буду получать, переделаюсь в Данилу». Федя и Оля переглянулись. Федя осторожно сказал. «А какое тут мучение? Имя как имя. Ну и что ж, что старинное? Данил и Игнат и Филиппы еще тоже недавно старинными были, а теперь сплошь да рядом». «А Нил — это вообще здорово», — вставила Оля. «Великая река». Нилка Березкин повеселел, но буркнул еще для порядка. «Великая. Назвали бы уж тогда Миссисипи». Оля смешно фыркнула, засмеялся и Федя. Нилка посопел и тоже заулыбался. Вот так и появился в их компании Нилка, личность 9,5 лет, единственный сын родителей Березкиных, правнук Нила Евграфовича Березкина, который до революции был в Устальске самым известным фотомастером и репортером. Они сходили с Нилкой в булочную, куда он был отправлен матерью за батонами. Потом проводили домой. Жил Нилка все-таки в том самом доме. А то, что Оля не встречала его во дворе, объяснил природной домоседливостью. Нилка отнес батоны к себе на 10-й этаж, вернулся и сообщил, что теперь отпущен на все 4 стороны до ужина. Отправились к Оле. знакомить новичка с киношным хозяйством. По дороге объяснили, какая у него актерская задача. Нилк сперва испугался. «Я же человек без малейших способностей». «Мы все без способностей», — Оля покосилась на Федю. «Научишься, лето впереди. Ой, а ты никуда не уезжаешь?» «Никуда. Папа хотел достать детскую путевку в санаторий, но я как завыл. Это чтобы здорового человека врачи мучили. Страх такой. Да и толпа там, а я не контактный». «Завоешь тут», — посочувствовал Федя. «Конечно. А папа с тех пор всем рассказывает. Хотите послушать, как Нил волком воет? Спросите, хочешь в санаторий? У-у-у-у!» Оля засмеялась, а Федя сказал. «Это старый анекдот про одного пенсионера». Он покосился на Олю. «Ну, в общем, бородатая история. А при Ольге ни одного анекдота не расскажешь. Беда прямо». «Ну почему? Если приличные, то можно», — с пониманием заметил Нилка. «Или детские, про Вовочку», — разрешила Оля. «Про Вовочку-то?» — изумился Федя. «Много ты знаешь. Хочешь, как Вовочка алгебру изучал?» «Ну вот то-то же». Они вышли на Садовую. Тенистую, прохладную, может быть, чуточку волшебную. Здесь не хотелось болтать и дурачиться. «Вот она, ваза», — сказал Федя Нилке. Они задержали шаг. «Ага», — выдохнул Нилка. «Красивая. А давайте прямо сейчас и снимем». «Не получится. Окно в тени», — объяснила Оля. «А если дифирамбу пошире открыть?» — профессионально предложил правнук знаменитого фотографа. «Чего?» — Федя ахнул. «Какую дифирамбу? Диафрагму? Ох ты, дива заморская, Нил!» Нилка слегка набычился. «Подумаешь, я знал, да забыл!» Никто не стал смеяться, и он тут же оттаял. «И вообще, снимать лучше, когда окно открыто», — сказала Оля. «Стекло-то бликует». Нилка робко предложил. «А можно ведь попросить у тех, кто там живет, чтобы открыли. Объяснить им. Не хочется, да?» «Да, не хочется», — признался Федя. Оля сказала. «А вдруг окажется, что там какая-нибудь вредная тетка живет? Заорет, ходят тут всякие. А так, пока тайна. И город-то он вроде наш». Нилка шел посередине. Посмотрел на Олю, на Федю, опустил голову и вдруг тихонько спросил на ходу. «А он вам часто снится? Такой город?»